Лев Николаевич Толстой. Определение Святейшего Синода от 20-22 февраля 1901 года. Изначало Церковь Христова терпела хулы и нападения от многочисленных еретиков и лжеучителей, которые стремились ниспровергнуть ее и поколебать в существенных ее основаниях, утверждающихся на вере в Христа, Сына Бога Живого. Но все силы ада, по обетованию Господню, не могли одолеть Церкви Святой, которая пребудет неодоленною вовеки. И в наши дни Божиим попущением явился новый лжеучитель, граф Лев Толстой. Известный миру писатель, русский по рождению, православный по крещению и воспитанию своему, граф Толстой в прельщении гордого ума своего дерзко восстал на Господа и на Христа его и на святое его достояние, явно пред всеми отрекся от вскормившей и воспитавшей его матери Церкви Православной и посвятил свою литературную деятельность и данный ему от Бога талант на распространение в народе учений, противных Христу и Церкви, и на истребление в умах и сердцах людей веры отеческой, веры православной, которая утвердила вселенную, которую жили и спасались наши предки, и которую доселе держалась и крепка была Русь святая. В своих сочинениях и письмах, во множестве рассеиваемых им и его учениками по всему свету, в особенности же в пределах дорогого Отечества нашего, он А. проповедует с ревностью фанатика ниспровержение всех догматов православной церкви и Б. самой сущности веры христианской. 1. Отвергает личного живого Бога во Святой Троице славимого Создателя и Промыслителя Вселенной. 2. Отрицает Господа Иисуса Христа, Бога-человека. 3. Отрицает Иисуса Христа как Искупителя, пострадавшего нас ради человеков и нашего ради спасения. 4. Отрицает Иисуса Христа как Спасителя мира. 5. Отрицает воскрешение Иисуса Христа из мертвых. 6. Отрицает бессеменное зачатие по человечеству Христа Господа. 7. Отрицает девство до Рождества Пречистой Богородицы и Преснодевы Марии. 8. Отрицает девство по Рождестве Пречистой Богородицы и Преснодевы Марии. 9. Не признает загробной жизни. 10. Не признает мздовоздаяния. 11. Отвергает все таинства Церкви и благодатные в них действия Святого Духа. 12. Ругаясь над самыми священными предметами веры православного народа, не содрогнулся подвергнуть глумлению величайшее из таинств святую Евхаристию. Все сие проповедует граф Толстой непрерывно, словом и писанием к соблазну и ужасу всего православного мира. И тем непрекровенно, но явно перед всеми, сознательно и намеренно торг себя от всякого общения с Церковью Православною. Бывшие же к его вразумлению попытки не увенчались успехом. Посему Церковь не считает его своим членом и не может считать, доколе он не раскается и не восстановит своего общения с нею. Ныне осем свидетельствует перед всей Церковью к утверждению правостоящих и к вразумлению самого графа Толстого. Многие из ближних его, хранящих веру, со скорбью помышляют о том, что он на конце дней своих остается без веры в Бога и Господа Спасителя нашего. отвергшись от благословений и молитв церкви и от всякого общения с нею. Посему, свидетельствуя об отпадении его от церкви, вместе и молимся, да подаст ему Господь покаяние и разум истины. Молимтеся, милосердный Господи, не хотя и смерти грешных услыши и помилуй, и обрати его ко святой Твоей Церкви. Аминь. Подлинное подписали. Смиренный Анатолий, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский. Смиренный Феогност, митрополит Киевский и Галицийский. Смиренный Владимир, митрополит Московский и Коломенский. Смиренный Иероним, архиепископ Холмский и Варшавский. Смиренный Иаков, епископ Кишиневский и Хатинский. Смиренный Маркел, епископ. Смиренный Борис, епископ. Лев Николаевич Толстой отрицал догматы с 1 по 8, 11, 12, всего 10. И не отрицал А, Б, 9 и 10. Смотри ответ синоду. Церковные ведомости от 24 февраля 1901 года.